Гость сразу захмелел, осоловели и косо сместились крапчатые глазки его. Князь уж всех любил и каждого хотел приласкать. На язык просилась песня, и Бахтияров запел заунывно: «Живет кулик, живет, живет кулик, так-то ветром качает кулика, так-то течением несет его». Присогнувшись, князь Бахтияров запрыгал по комнате, и его обветренное лицо сразу обрело птичье задумчивое выражение. Он скрючил руки в локтях наподобие подбитых крыл и, загребая медленно, поплыл из угла в угол, бормоча что-то и вскрикивая. И вдруг скрылся в сенях, приволок сангулдык, музыку вроде долбленной лодки с четырьмя струнами, поставил на колени и, ловко перебирая туго натянутые оленьи жилы, запел: «Атя давно умер, ома давно умер, сестра давно умер, и стал я пустой, как этот сангулдык». И тут князь завсхлипывал, развесил губы. Исправнику уже стало скучно, и он сказал: «Слушай, ваша светлость, я устал, спать хочу. Царю нашему плати ясак и убирайся, право, надоел ты мне». «Русейка, начальник, по что, — говорит, — ясак давай. Ясак давал Бахтияров, Бахтияров не врет, он князь честный, а ты хитрый». Бахтияров засмеялся, не веря в беду. «Давай ясак и поди прочь, собака! — прикрикнул Самароков, не глядя на гость. Тому стало печально, и он понял, что с ним не шутит. Князь быстро крутил головою, норовя миновать западню, но его обложили сетями, как жирного линялого гуся. Он-то не ведал, что исправника давно уж известили, что ордынский князь на ярмарке в Обдорске продал много пушнины и сейчас при деньгах. «Ты не крутись, как на углях! Слышь, князь, отдай ясак и поди!» «Отдавал я! Пить не надо, все забыл! Собирался отдать деньги, а после раздумал и в карман положил. Ты посмотри лучше, светлейший князь!» Но при этих словах Бахтияров вдруг кинулся в сени, оттуда на подворье пнул передового оленя, лежащего в снегу, заторопил упряжку, подгоняя важенок хореем, но от этой спешки спутались по струмке. Набежали тут казаки, повалили ордынского князя лицом в конские катыши, заломили руки, отобрали меховой кошель, забрали еще 150 рублей и, надавав подзатыльников, выпроводили прочь с почтовой станции. Смотритель метался по двору, боялся смертоубийства и был смешон среди рослых матерых казаков. Кто-то походя обматерил его, чтобы не путался в серьезном деле, кто-то подставил подножку, и чиновник 14-го класса, мечтавший о беловодье и райской жизни, зарылся по плечи в забой. Кто-то с нахлёстом огрел плетью по куцому кожушку, вырвал клок собачины. Сам же гроза, в ту пору выкушив чарку вина и закутавшись в медвежью полость, уже почивал, прихрапывая со стоном, и во сне по-прежнему болея неизживаемой тоской и скукой. Где-то среди ночи привиделось Сумарокову, что его хоронят заживо. Он хочет крикнуть, что жив, и тут вышла ошибка, но князек Бахтияров, насмешливо грозя пальцем, дескать, не рыпайся, лежи смирно, накрывает домовину крышей и начинает деловито бить гвозди. Потом услышал Сумароков, что гроб, покачиваясь, пополз вниз, зашуршала боковина земля, сверху гулко посыпались комья глины, нестройные голоса затянули панихиду. Обдирая пальцы и ломая ногти, исправник пробует выломить крышу, но окованный узким последним жильем, его тесными надежными стенами, понимает безнадежность последних усилий и с мольбою кричит: «Братцы, я жив! Братцы!» От своего же крика Сумарок очнулся и был невыразимо обрадован, что жив. На воле начиналась понасуха. Хлопались ставни, будто резко и настойчиво забивали гвозди. И этот мерный бряк дерева по дереву, давно ли казавшийся невыносимым и жутким, сейчас успокаивал и возвращал к жизни. Сумароков приложился к лафитничку в сплошной тьме, помни и зная его присутствие, и, обогретый сладкой французской водкой, заснул с мирной и счастливой душой. Очнулся он не то от дурного сального запаха свечи или от кислой рыбы сырка, замоченной хозяйкою, а эти ароматы вообще-то невозможно переносить, дай бог ноги в руки, да и выметайся на свежие воздуха, или от сумеречного взгляда в крохотную вытайку в ледяной брони оконца. Еще раздражения не было, и даже кислая рыбья вонь не будоражила исправника, не позывала на гнев. Жило в душе чувство редкое, полузабытое, когда детское сердце, ничем не отягощенное, полно счастливого неведения. Сумароков повыше натянул медвежью полость, желая продлить душевное благорастворение. Робкий, тихий голосишко, будто сквозняк дунул в притвор двери, худо слышный, но завлекающий своей непонятностью. Пришлось откинуть меховое одеяло с головы и направить слух к хозяйской половине. Знать обрежала жена смотрителя, брякала посудой, соображала завтрак своему благоверному, но вроде бы жаловалась гостю и исправнику. Распостылый старый муж, он лежит на руцке, как колодушка гнила, сыра, дубовато. Эк, припекло! Довольно подумал Сумароков, пробовал представить бабье лицо, но образ показался невыразительным, стертым и постным. С лица, конечно, не воду и пить, но припекло. Да и мужичок-то, конечно, такс, выразится, ежели клякса. Тьфу! Неизвестно, за что подосадовал исправник на смотрителя. Даже сама тишина огромного станка почтовой станции угнетала его. Храпит протобестие, а службы не ведает. Небось, кони не поины, не кормлены. Ямщики пьяны, сукины дети. Дороги не вешаны, не пробиты. Ну, я покажу каналье. — Эй, баба, слышь-ка! — крикнул, приподнявшись на локте. Заслоняя ладони пламя свечи, вошла хозяйка. Робкая, приспущенная, в странном, своедельном салопе из потертого бархата. Модница, однако. Ой, модница! При скудном свете она даже показалась ничего, сносной и почти миловидной. — Что, батюшка, прикажете? — остановилась поодаль. Но Сумароков грозно пригласил ее указательным пальцем, и она не осмелилась возразить. — Бьет? Муж что? — спросил Сумароков строго и, не мешкая, по-хозяйски властно, огладил широкое и упругое бабье бедро снизу вверх и руку позабыл на талии. Подол задрался, и заголилась нога. Сумароков не мог оторвать взгляда от странного сиреневого потека, стараясь распознать его происхождение. Нога в щиколотке была толстая, некрасивая и вызывала отвращение. Боже мой, ни одной приличной мадам! Разочарованный внутренне простонал исправник, но еще продолжал играть роль важного повесы. — Ежели бьет, мне доложись, я с его каналья живо шкуру спущу. Женчонке был бы отпрянуть, заслониться дверью и грудью хозяина или разгневаться на крайний случай. Но знать, робость раньше ее родилась. А вдруг что, да не так, да не тем концом и не по тому месту, ты словом возрази, а на мужа и отзовется. — Значит, как поешь-то? — насмешливо продолжал Сумароков, упиваясь своей властью. Он так воспринял молчание хозяйки, что она не прочь бы поиграть, наставить муженьку рога. — Значит, распостылый старый муж. Он лежит на ручке, как колода, говоришь, гнила. Воленс-налинс, природа пойдет в наступление, дас. Женщина потупила глаза и не отвечала, лицо поблекло, и на щеках проступила ржавчина. — Сейчас располовинь ее. И сказни, шкуру спусти для собственной утехи. Не дать бабице обороны. Хорошо, сам отступился, прикрикнул, встряхивая от наваждения. Ты буди его, а то погоню со станка, напинай в бока-то, да скажи, что я велел. А ведь была блаженная минута, когда вся жизнь казалась Самарокову милой. Прошло это чувство нежданно, как призрак накатило и так же неслышно утекло. Ухватить бы его и продлить, но тогда надобно вовсе перемениться, стать иным, новым человеком. Вернее, вернуться к тому наивному и безгрешному, который был задуман природой, да вот не случился. Сел Сумароков на лавку, растирая закаменевшие колени, и подумал зло, тягуче, обычно, пороть надо. Пороть и пороть, ежели потворство давать сукиным детям, живо распоясывается, ведь удержу не знают, никакой чинности, вся штаб вровень. Главное, чтоб в мыслях про волю, ни-ни. Это все с запада, как с запада, так слякоть и гнилье. Сами изгнили нас, норовят в труху, вольность, братья, отсюда и всякий тьфу. В Обдорск Сумароков собрался быстро, нервно, с тычками и окриками. По правде, иного обращения уже и не ведал он, за эти годы свыкнувшись со службою и своим положением. Раньше голос был визгловатый, растерянный, а ныне огрубел, то ли от частого вина, или от прохватных морозов, или от сознания своей важности. Видно, от всего хрип. Осел голос, и раскат проявился в нем, медвежий, начальнический, устрашающий раскат. В службе что главное? Главное — голос свой установить, чтоб с раскатом был голос, чтоб никаких сомнений не оставлял в подневольном. Но где надо по службе, ежели к начальнику с подношением или с просьбой вошел, там умел, чтоб подпустить кошачью мягкость и покорливость. Нет, как ни говори. Для службы перво-наперво надо голос поставить, а во-вторых, состроить выражение на лице. Ту самую мину, которая введет в заблуждение самого-то пронырливого и понятливого человека. А для той осанки... И особенно выражение нужно и душу, оказывается, слепить особым образом. Вернее, не столько слепить, сколько дать потворство тем полузабытым или тайным особым качествам, что хранились на сердце без нужды. Сложное все это дело, скажу вам, господа. Но наука приятная и на какое-то время избавляющая от скуки. Правда, сотрется новизна впечатлений. Все войдет в норму, в наезженную колею. Жизнь станет привычной, серой и невзрачной, и каждый новый день, особливо с утра, покажется мозглым, нудным и обрыдлым. Прежде чем тронуть к Обдорску, решил Сумароков вручить смотрителю прогонные деньги на год. Глядя на чиновника, на его одрябшее личико с мокрыми мешками под задумчивыми глазами, подумал, все одно пропьет. Сколько ни дай ему. Не узнать было в смотрителе вчерашнего словоохотливого философа. Философ-то пил, оказывается. Попивает, каналья. Сумароков даже повел носом, но услышал только кислый рыбий запах. — Давай, Каменев, — велел смотрителю, — давай расписку в получении прогонов. — Я неграмотный. Это поправим. — Пиши ты, Комаров, — обратился исправник к писарю. — Да чтоб мне без ошибок! Так и так, дескать, я Каменев, как тебя, батюшки, Александр Петров. Значит так, я Александр Петров. Прогонные деньги на почтовую и обывательскую гоньбу в сумме 128 рублей ассигнациями получил, в чем и расписуюсь. Писарь живо накатал бумагу, исправник удостоверился, окинув ее взглядом. — Все верно? — спросил смотритель. — Кобыть на слух-то и правда. Сумароков сложил расписку вчетверо, сунул в карман, пошел прочь из дому и сел в сани. — Батюшка! — закричал смотритель. — А деньги-то я не получил? Зато я получил расписку, — ответил Сумароков, странно кривясь, холодным неживым лицом. — Канальи, писать не умеете, а хотите получать деньги. Исправник ткнул кулаком в спину казаку. Сани тронулись по неторной дороге. Смотритель станка вздрогнул, закричал, кинулся следом. — Ваше благородие! Ваше благородие! Смилуйтесь! На голодную смерть обрекаете! На каторгу! Ваше великодушие, отец! Окажите милость! Смотритель бежал за санями, раскатываясь подшитыми валенками в колее. Застоялые и кони худо набирали ход, пробивая сквозь снежные суметы, и мужичонке удалось догнать возок. Смотритель ухватился за розвальни, но лошади дернулись, перешли на рысь, и бедный наш смотритель, не устояв на ногах, поволокся за санями худой рогожкой. Но, однако, закоченелые пальцы не разжимал и все вопил. — Батюшка, отец родной, жалься! Казаки ухмылялись, скакали следом и лениво, беззлобно стегали нагайками. — А, чепись, собак! А ну-то месь! Не мешай службе! Каменно сутулился исправник, сплошь покрытый необъятной медвежьей полостью, и казалось, что крики несчастного не достигали его сердца. Но вот дрогнула спина, слегка подала сквозницы, Сумароков ткнул казака нагайкой, приказал остановиться. Потом молча полез в тайный внутренний карман, где уже загодя лежали приготовленные прогоны, и также молча бросил деньги смотрителю. Лошади спохватились, почуяв безгласную команду, прянули колокольцы, залились, и скоро скрылась казачья команда за обмыском реки. А бедный наш смотритель, едва спасаемый от холода заячьей душегреи, еще долго стоял на ростыне, не решаясь повернуть к станку. Словно думалось чиновнику, что вот стоит отпустить взглядом ту дальнюю излучину, за которой скрылся исправник, как тут же и вернется он, крылатый и всесильный, и смертно окует смотрителя. Стоял он, как перст, посреди снежной бескрайней равнины, которой не было ни конца, ни края, и не знал, то ли плакать ему от жалкости своей неприкаянности, то ли радостно и безумно смеяться от нежданной удачи. А ведь удача выпала, удача, а чего там? — внушал себе смотритель и тер кулачком покрасневшие глаза. — Исправник-то горлохват, артист! Концом на гайке чего хочешь отымет, из самого горла, кажись, выхватит лиходей заради забавы лишь, а там чинись с ним, рядись, воля и добрую жену портит, а тут гляди, на какой вышине человек числится, какую землю под себя подмял, дух захватит, не то ино. И всплеснул ручонками смотритель, более похожий на подростка, и огляделся кругом, обнимая взглядом всю Русь, кое палась ему на глаза с его незавидной вышины. И те пространства, что охватил он духовным взглядом, показались вроде бы знакомыми, как и прежде, но с печатью некой неизбывной тайны. Вот там, говорят, где солнце правит свою дорогу, после полудня между камнем и великой рекой лежит Беловодье, куда путь грешному человеку заказан. И только помыслить хватило о райской земле, чтобы тщедушный человек распрямился, лишился робости, заискрился глазами, и недавнее горестное несчастье уже мыслило с игрою и забавой. Нет, не раболепен русский человек, как бы хотелось то видеть иному, но гордость свою он хранит для особого случая, какой представляется обычно раз в жизни. И не его вина, что иной сойдет в могилу с согбенной выей, так и не познав счастья, полностью выпрямится. Но это-то чувство не уходит вместе с несчастным в тлен, но невидимыми путями передается в другую душу. Иное худо, — думал смотритель, — гнетет Русь антихристова власть. Сковала она волю, и не знает народ, как выйти из ига. И разбить бы эту печать, дать хоть глоток воздуха, и тогда совсем иными глазами глянут люди друг на друга. Смотритель размашисто перекрестился, и расхотелось ему дальше думать, да и замерз он. Темень и мрак. Стыло так, ой, стыло, и захотелось нестерпимо. Захотелось выпить ему и вернуться к прежним недодуманным мыслям. Вышла на захлевье жена, забрякала колотушкой в таз, боится за мужа, как бы не заблудился он. Долго ли на Руси пойти кривою дорогой, затеряться на ростыне или вовсе свихнуться? Рядом с бабою неожиданно замаячила другая фигура, то из чулана, едва дождавшись отъезда грозного начальства, вылез избитый вахтер хлебного магазина Прыгунов. И сейчас ему тоже не терпелось залить вином нежданную напасть.